В ушах звенит. Ты закрываешь контейнер, откуда безмолвно взывает оставшаяся фрикаделька. «Эй!» Он подходит с другого конца сарая и хватает тебя за подбородок, вынуждая поднять глаза. Нельзя его злить. Никогда, но особенно сейчас. «Извини, я слушаю». «Нет, я велел назвать твое чертово имя». Ты ставишь контейнер на пол и подсовываешь руки под себя, перебарывая желание потереть лицо там, куда впились его пальцы. Делаешь глубокий вдох. Он должен верить твоим словам. Это сродни заклинанию, чтению священного текста. «Только правда. Рэйчел», — говоришь ты. «Меня зовут Рэйчел». Дальше. Ты понижаешь тембр голоса, добавляя интонации глубину воодушевления. Ему от тебя кое-что нужно, он не раз объяснял, чего хочет. Ты нашел меня. И, не дожидаясь просьбы, выкладываешь остальное. Я знаю только то, чему ты меня научил. У меня есть только то, что ты мне дал. Он переступает с одной ноги на другую. Я заблудилась. Ты нашел меня. Дал крышу над головой. Следующая фраза рискована. Если переусердствовать, он разгадает уловку. Но если будешь осторожничать, он сорвется с крючка. «Ты сохраняешь мне жизнь». В качестве подтверждения ты берешь пластиковый контейнер. «Без тебя я была бы мертва». Он дотрагивается до своего обручального кольца, пару раз прокручивает на пальце, снимает и вновь надевает. Мужчина, который взял женщину за руку, встал на одно колено и убедил стать его женой. Мужчина, полный решимости управлять стихиями, все же потерял ее. Мужчина, перед которым открыт весь мир, торчит в садовом сарае. Теперь его мир рухнул, но среди обломков у него по-прежнему есть ты. А еще у него есть дочь. Как ее зовут? Он не сразу понимает, о ком речь. Ты указываешь на дом. Какое тебе дело? Если б в сарае имелось место для правды, ты бы сказала: «Тебе не понять. Это сидит во мне». Ведь однажды и я была девочкой. Проходя мимо по улице, я слышу их смех, чувствую их боль. Хочу подхватить их на руки и нести всю дорогу, уберегая от шипов, о которые сама изранила ноги. Во всех них живет частичка меня, и каждая немного принадлежит мне, даже твоя. Мне есть дело, потому что я хочу добраться до той части, которая роднит тебя с ней, ведь ты никогда не убил бы собственную дочь, правда? Но ты молчишь. Пусть думает, что хочет. Он сводит пальцы левой руки в кулак, прижимает его ко лбу и на мгновение зажмуривается. Ты наблюдаешь, затаив дыхание. От видений, которые сейчас мелькают у него под веками, зависит твоя жизнь. Он открывает глаза. Он опять с тобой. Нельзя, чтобы из-за тебя она начала задавать вопросы. Ты озадаченно моргаешь. Со вздохом нетерпения он наклоняет голову в направлении внешнего мира, в сторону дома. Его ребенок. Он говорит о своей дочери. Ты пытаешься вдохнуть, но забыла как. Я скажу, что ты знакомая, подруга друзей, снимаешь свободную комнату. Далее торопливые объяснения. В этом весь он. Вначале неуверенный до тех пор, пока не убедит себя в собственной непогрешимости. Едва решение принято, он не оглядывается. Он говорит обо всем так, будто идея принадлежит ему, будто не ты заронила семя, не ты это предложила. Он перевезет тебя в новый дом посреди ночи. Без свидетелей. Выделит комнату, где ты будешь проводить основную часть дня. Пристегнутая наручниками к батарее, за исключением времени на еду, сон и походы в ванную. По утрам, в большинстве случаев, завтрак, по выходным иногда обед, по вечерам почти всегда ужин. Порой тебе придется сидеть без ужина. Ни один квартирант, каким бы общительным и нуждающимся он ни был, не станет все время столоваться с арендодателем и его дочерью. Спать будешь, прикованная наручниками к кровати. Он, как и прежде, будет приходить к тебе. В этой части ничего не изменится. Ты должна вести себя очень тихо, разговаривать с его дочерью только во время еды, чтобы отвести подозрения. Совместная трапеза сделает тебя досягаемой для нее, ты потеряешь таинственную ауру, перестанешь быть загадкой. Превратившись в часть окружения, скучную часть, о которой девочка и не подумает задавать вопросы. Прежде всего, веди себя нормально. Он несколько раз подчеркивает это между правилами принятия душа, сна и приема пищи. Ни в коем случае нельзя выдать истинного положения дел, иначе тебе будет больно. Ты киваешь. Ничего другого не остается. Пытаешься представить. Ты, он и его ребенок все под одной крышей. Кровать, матрас, подушка, постельное белье, мебель, завтрак и обед. Еда на тарелке. Настоящий душ. Горячая вода, разговоры, окно в мир. Третий человек. Впервые за 5 лет кто-то кроме него. Он перестает расхаживать и приседает перед тобой. Кожа вокруг ногтей у него красная, воспаленная. Он снова поднимает твое лицо за подбородок совсем близко к своему, в его глазах весь мир. Ладонь скользит к твоей шее, большой палец ложится на гортань. Он мог бы сделать это прямо сейчас, так же легко, как скомкать лист бумаги. Никто не узнает. Его лицо блестит в свете походного фонаря. В этом весь смысл, тебе ясно? Только я. И Сесилия. Сесилия. Ты хочешь произнести имя вслух, но в горле застрял ком. Ты сглатываешь. Его дочь, его ребенок. В этом есть что-то органичное, благородное. Он в больнице, в одноразовом халате, держит в трясущихся руках окровавленного младенца. Мужчина, ставший отцом. Интересно, он соскакивал с постели в 2, 3, 5 утра, чтобы ее покормить. Грел бутылочки в темноте, затуманенным от недосыпа сознанием. Водил дочь на карусели, помогал задуть свечу в первый день рождения, спал на полу рядом с ее кроватью, когда она болела. Теперь они остались вдвоем. Разрешает ли он ей пользоваться телефоном? Когда она плачет, если плачет, находит ли нужные слова? Догадался ли приобнять ее за плечи на похоронах мамы? Сказать что-нибудь вроде «Те, кого мы любим, никуда не уходят, они живут в наших воспоминаниях». Главное — постараться прожить жизнь так, чтобы она тобой гордилась. «Красивое имя», — говоришь ты. «Только зря ты мне его сообщил». Глава 8. Эмили. Эйден Томас знает, как меня зовут. Наступает четверг, а его нет. Я решаю, что все пропало. Но вдруг приятный сюрприз. В пятницу вечером, когда я не жду, он материализуется в баре.